Приветствуем вас на нашем канале, но сегодня мы выйдем пораньше, так что, что у нас, какие темы сегодня? Что, комментарии читал? А, ну для начала хотел бы, да, сказать, что пришел новый темник САП, вот. В общем, попросили, в принципе, в том же духе, но только побольше всех хвалить, как бы все у нас хорошо, как бы и тому подобное, без негатива, да. И вот по поводу твоего видео, там от майора ФСБ, короче, пришло замечание, чтобы вот этот... Вот эти твои сатанистские вот эти вот штучки, вот чтобы вот прекращай, короче. А вот что, он «Властелин колец» не смотрел, что ли, там? Ну, люди работают, у них времени на это нет. Они думают, что ну реально магия, все, секты, там все дела. Ладно, это все юмор, короче, просто. Просто когда читаешь комментарии, иногда... Ты сейчас меня хочешь под дискредитацию подвести, да, чтобы я о работе рассказал. Кстати, вот я себе позже возьму вот это видео парня, который ты опубликовал, блогера, который в маске, да, рассказывал по дискредитации. Красавчик. Похоже, ну, он, видишь, он говорит, что он бывший сотрудник. То есть, вот, похоже, как мы, что кажется, он с тобой умный. Просто... Да. Да. Вот классно все разобрал, вот просто молодец. Слушай, ну давай по актуалке. Что там у нас? Установили убийцу, значит, Владлена Татарского, да? Но, опять же, установили, но нам от этого легче не стало абсолютно. Да? Человека уже не вернешь, и по сути здесь мы видим просто работу московского уголовного розыска, то же самое. Да? Есть преступление, и начинают, значит, искать убийцы. Да? Но нам бы хотелось больше увидеть... Мы сейчас видим работу спецслужб противника, да? В том, что они отлично с ней справляются. Мы видим разнообразие, ну, скажем так, убийств наших, значит, там и коллег, и соратников, и так далее. Да? Взрывы машин, взрывы статуэток, были до этого взрывы в ресторанах, да, чего только не было, да. Но мы не видим никакого противодействия абсолютно. Вот, поэтому, когда товарищ майор нас отчитывает за вот эти вот сатанистские штучки, то мы бы хотели бы, и чтобы товарищ майор тоже там не только, значит, в ресторане мог сидеть и по праздникам, да, соответственно, мог подтверждать, скажем так, свою квалификацию, которую ему доверила Родина. Да. Вот нам Родина не доверила стать, значит, сотрудниками спецслужб, да, а вот им доверила. Вот поэтому хотелось бы, чтобы они ее подтверждали, так скажем. Вот. Что ты хотел сказать? Хотел бы обратить внимание на что. Во-первых, я, когда вот это видео опубликовали с этой тупой овцой, блин, как ее там, не хочу даже называть эту козу, блин, которая эту статуэтку принесла, у меня сразу был вопрос, и причем в эфирах на телевидении я этот вопрос также задавал, нахрена это видео было публиковать? И, ну, то есть в том плане, что там, так, без матов, нас могут смотреть дети, что-то тупая коза, да, она, ну, вот еще немножко, она просто бы в камеру харкнула бы, просто, блин. Такая улыбается, блин, я вам потом отвечу. Это вопрос к тому, что пока этот ублюдок, блин, был еще на территории России, если бы эта овца сказала, то, может быть, ну, теоретически, если он еще был, если он еще не пересек, да, можно было бы его задержать. То, что некоторые правоохранители у нас ведут себя как... не знаю, как гуманно чересчур, то у нас идет уже война, как бы, и гуманизмом мы эту войну не победим. И если мы не будем заставлять этих ублюдков говорить сразу максимально быстро, да, а ну, методы же есть разные, очень эффективные. Я, конечно, не призываю, да, мы там, мы же как бы там на стороне добра, все эти дела, но пока вот у нас мы будем играться в гуманизм, то эта история затянется очень надолго. Поэтому насчет этого ублюдка, которого сегодня показали, ну это не он убийца, да, они все как бы убийцы, и спецслужбы украинские, которые за этим стоят, они все соучастники этого не просто убийства, теракта. Вот, здесь момент какой. Этот ублюдок, он получал паспорт в Снежном, это территория ДНР. У него права там в Торезе, да, ну грубо говоря, он с территории ДНР. Но мне кажется, что если бы пограничники обратили внимание на тот факт, что этот ублюдок с территории ДНР, но пользуются украинским граждан паспортом, а не паспортом ДНР или России, то, может быть, это как-то подозрительно все-таки. То есть там написано, там, Донецкая область, да, там прописка, или где-то он родился, блядь, но у него украинский паспорт. Но это, неужели это не вызвало подозрения? Тем более после совершения, когда на территории России произошел громкий теракт. Вот просто, ну, блин, я ни хрена вообще не разбираюсь ни в спецслужбах, вообще в жизни. Вообще я ни в чем не разбираюсь. Но у меня такой странный вопрос, как бы, да. Мне кажется, что просто логика в этом есть, в этом вопросе, блядь. Вот. В принципе, ну, спасибо, что выявили, да, спасибо хотя бы, ну, определили. Я очень надеюсь, конечно, ты помнишь, ты также работал, да, в правоохранительных органах, ты помнишь, что, конечно же, раскрыть преступление легче, чем предотвратить. Ну, естественно, конечно. Предотвратить преступление заранее – это высший пилотаж. Я очень надеюсь, что наши правоохранители, наши спецслужбы захотят в первую очередь искренне победить в этой войне. И как минимум, если они себя уважают, они захотят стать асами, демонстрировать в своей работе высший пилотаж, а не ставить галочки, блин, на каких-то там высказываниях в интернете и прочей фигне. Как бы. Вот просто я искренне надеюсь. Я надеюсь, что товарищ майор не будет ругать. Но здесь же ж нет никакого сатанизма, да, в этих словах. Ну, мое мнение. Ну, для меня вообще все понятно, как бы картина. Противник, кстати, прогрессирует. Если раньше мы видели, когда погибла Дарья Дугина, да, когда, значит, там непосредственно пришлось, скажем, оперативникам лично закладывать взрывное устройство, да, там была мама с дочкой, то здесь мы видим уже более тонкая работа, когда, значит, оперативник подготовил взрывное устройство и, значит, через третьих лиц передал и, ну, его исполнителю. То есть, получается, уже тот, кто готовит операцию, он уже не соприкасается с жертвой никак. Ну, возможно, только там, когда следил или еще что-то. То есть, уже более, скажем так, как у нас любят говорить, многоходовочка, да? Никогда ты лично приехал, сам сделал, подложил и, значит, инициировал, произошел взрыв, да, когда ты приехал, там, все установил и плюс еще разыграл, значит, несколько, ну, ходов, да, ну, вот, так что, ну, я не знаю. Ну, это классика. Если помнишь, да, все мы любили читать там старые советские книги про советских разведчиков, там агентов, да, вот эти шпионские темы, что спецслужбы считается высокий профессионализм, когда спецслужбы выполняют задачу, добиваются нужного результата чужими руками, руками третьих лиц. Даже не своих там завербованных агентов, а теми, кем они могли дистанционно манипулировать. Это, кстати, мы с тобой уже касались этой темы в большом нашем с тобой, не знаю, видео, да, вот как-то пару месяцев назад записывали по поводу там ЦИПСы и так далее. Это вот то же самое, что ИПСО проводит на территории России, на территории Донбасса, вот свои операции, когда вовлекает молодежь или других людей и, манипулируя, заставляет их там фотографировать военную технику, воинские части и тому подобное. То есть те даже без задней мысли, вот, допустим, в Донецке там присылают задание, а сфотографируй машину «Урал». Да, но, кроме военных Уралов, других как бы нет. Вот. Ну и тому подобное. Ну это, видишь, это такая работа как бы... Ну, на уровне психологии. Да. Вот. Ну продолжим тогда, да, время. Да, да, продолжим. Давай, что у нас дальше? Ну по боевой обстановке у нас, в принципе, без перемен. Поэтому касаться, дублировать о том, что там идут артиллерийские дуэли, позиционные бои и так далее, я думаю, смысла нет, это, в принципе, понятно. Пока никаких продвижений серьезных нет, все на таком низком старте. Я, кстати, сейчас, извини, что перебил, я смотрел опять, как я люблю наших врагов, да, и вот там так, значит, парень очень эмоционально рассказывал, как они сейчас в Бахмуте нас перемалывают. Они говорят, мы там перемалываем, просто там уже тысячи человек перемалываем, держимся за Бахмут, трымаемся там, ну все такое. То есть, несмотря на то, что как заявил Евгений Викторович, уже 80% Бахмута под контролем. Да, идут тяжелые бои, но вот противник всячески... Это, наверное, будет такая же история, как с Солидаром. То есть, когда он уже будет полностью под контролем, противник еще делал вбросы информационные, что мы за Бахмут бьемся. Ну, что-то видно такое. Не, я думаю, что их официальные спикеры военные, они скажут, знают как, Бахмут за нами, они взяли Артемовск, да, ну, мы же Артемовск называем, то есть будут манипулировать терминами. Вот, давай, я думаю... Из наболевшего, ты хотел коснуться мотивации. Кстати, да, по поводу мотивации. А, еще один момент. Мы сегодня с Андрюхой Медведевым, давай пока я не забыл, посетили очень крутое заведение, при этом я чисто не ожидал. То есть я думал, ну, какой-то обычный военкомат. То есть в Москве, это первые в России, открыли пункт отбора кандидатов на военную контрактную службу, ну, грубо говоря, да. Ну, там такое большое здание, все, мы зашли, посмотрели, там, ну, во-первых, все очень комфортно, очень удобно, ну, не по-военному, да, то есть так, именно классно. То есть сделано, ты можешь случайно ошибиться, то есть ты можешь прийти, как будто ты случайно пришел в МФЦ, да, а тебе так, молодой человек, не переживайте, идите сюда, распишитесь вот-вот и домой все, да? Наверное, так. При этом там... Кроме медкомиссии, то есть там на одном этаже несколько кабинетов, то есть там проверяют, все там, все очень удобно. При этом там есть представители всех крупнейших банков, чтобы ты мог какие-то сразу вопросы, мало ли, может, у кого-то карточки нет, или какой-то там кредит надо приостановить, или ну, что-то такое, да. То есть все банковские моменты. Отдельно с этим там есть представители судебных приставов, которые в случае необходимости, может, тебе нужно какие-то ограничения, там приостановить исполнительное производство, ты это там на месте делаешь. Плюс там есть несколько залов ожидания. Везде в залах есть приставки Sony PlayStation, понял? Да, с телевизорами. Ты можешь в стрелялки поиграть. И самое интересное, на что мы с Андрюхой обратили внимание, там в одном из залов был симулятор полетов на квадрокоптере. То есть хорошо. Это... Ты мне скажи, пожалуйста, другой вопрос. Люди вообще там были? Да, там вот на каждом этаже, вот где мы заходили, там в буфете, хороший буфет, везде люди, много людей. При нас, вот мы выходили во двор, при нас только человек 100 отправили, как бы уже кого отобрали. Вот. Допустим, с других городов могут туда приезжать. Если ты проходишь медкомиссию, все проходишь, подписываешь контракт, тебе дают ваучер на проживание в гостинице, пока тебя не вызовут для отправки в место несения службы. То есть настолько сделали все круто, это, ну, я прям такой, знаешь, у меня одна фраза, наконец-то. Во-первых, страна переходит на военные рельсы, да, то есть больше осознания, что война, что нужно делать. Во-вторых, что немаловажно, даже что очень важно, когда ты приходишь, допустим, в военкомат, да, и тебя там по кабинетам отправляют, там что-то карточку твою ищут, полдня какая-то бабушка там или какой-то полутрезвый прапорщик и тому подобное, и ты чувствуешь просто себя, ну, каким-то отбросом, да, то есть к тебе отношение такое, вот эта вся атмосфера вот такая вот, да, вот ты вроде как даже добровольец. А на медкомиссии там, значит, медсестр не было в чулках, там все как положено. Я не хотел касаться этой. Ты прям хочешь максимально. Ну, чтобы, да, чтобы уже прям соответствовать полностью. Да нет, ну так. Ну, это был бы классный пиар-ход, наверное. Ну, наверное, никто не захотел бы уезжать. Вот. Не, на самом деле реально все очень круто. И каждый боец вот, чувствует, что, блин, такие условия созданы, то есть, ну, государство, да, заботится, уважает тебя, уважает твой порыв, вот, что ты можешь, ну, вот, это классно. Это классно на самом деле. Я надеюсь, что в других городах, очень важно, если в других городах такие же откроют пункты отбора, это будет просто, блин, ну реально очень круто. Потому что многие, на самом деле, ты знаешь, и к тебе обращаются, многие желают добровольно поехать, да, но их в военкоматах отправляют, говорят, ждите мобилизации или еще чего-то. И вот они уже начинают подключать свои связи, чтобы попасть на фронт. Вот, ну, а так здесь все, ну, действительно очень цивилизованно и по-современному. Вот, по поводу мотивации, да, вот момент какой? Вот я неоднократно уже вот пытаюсь у себя на канале об этом писать. Вот такую тему как бы, да, внедрять, что ли. Вот эти вот моменты, что там наши деды воевали с нацизмом, на Украине нацизм, мы должны его победить, или там мы должны защитить Донбасс. Вот мы вчера касались темы Славянска. Когда я был в Славянске, ну, я не местный, как бы, там были местные ребята, были из Донецка даже ребята. Они звонили своим соседям, друзьям в Донецке, говорили: пацаны, нас тут мало, у нас тут проблемы, давайте приезжайте, нам нужно вместе с этим справляться. Они говорили: это не наша война. Так между Славянском и Донецком там, ну, около 90 километров всего лишь. Вот. А тут какие-то парни из Тамбова, я не знаю, там из Самары, еще из каких-то городов, да, должны думать, во-первых, о нацизме в Украине. Да всем плевать на нацизм в Украине, но объективно, глобально, да. То есть, да, это хреново, но так, чтобы рискнуть своей жизнью, поехать с ним на фронт бороться, ну, кому это надо? То, что надо Донбасс какой-то защитить, это вообще далеко. Ну, объективно, да, понятно, что красиво можно говорить, мы там защитим всех, там, но это не есть главный мотив. Когда, особенно в нашем обществе, после развала Советского Союза, когда мы выстраивали 30 лет капитализм, причем какой-то дикий капитализм, и воспитывали общество потребителей, то теперь от общества потребителей требовать, чтобы они относились к каким-то высоким ценностям, намного серьезнее их оценивали, чем собственную жизнь и собственные семьи, да, но это, ну, мягко говоря, неправильно, мне кажется. Поэтому главный есть момент, и Владлен это пытался доносить, то, что ты ушел на войну, чтобы война не пришла к тебе, чтобы война не пришла в твой дом, в твой город. Вот это главный мотив, и каждый мужик должен понять. Многие уже поняли, но те, кто еще не понял, должны осознать, что врага нужно остановить там и сейчас, чтобы это не осталось нашим детям, и чтобы эта война не пришла в наши города. Вот, на мой взгляд, вот это главный мотив, который может быть у мужчин. Не, я с тобой согласен, да, ты абсолютно прав, поэтому я, ну, мне даже добавить нечего, у тебя хорошо, ты так раскрываешь эти мотивационные темы все, что, ну, мне добавить нечего, ты абсолютно прав. Но еще есть момент такой, что сегодня появились фотографии, я не знаю, насколько они, ну, правдивые или неправдивые, да, что в одном из американских штатов, значит, привезли наш российский танк Т-90М, да. Ну, что можно сказать, прокомментировать, что подобные случаи могут происходить, если вы оставляете свое вооружение на поле боя. Да? Если у вас, скажем так, бывают такие ситуации, когда противник поджимает, и вам надо, значит, срочно ротироваться, да, для того, чтобы ваше подразделение не попало в окружение там, или не было разгромлено, да, и вам надо срочно как-то, хотя бы надо пытаться уничтожать или портить это имущество, чтобы, если оно и переходит к противнику, да, но оно уже было не работа, ну, не способно продолжать дальше использоваться нашим врагом. То есть вот, только здесь... Только так можно добавить, да. Можно, конечно, и смеяться, и что угодно делать, но тем не менее, да, вот надо попытаться как-то просто следить за техникой, которую вам доверило государство. Причем это вам, вот сейчас многие смеются, вот Т-55 танки сейчас вон везут там и так далее, да. Но их везут почему? Потому что тем людям, которым государство доверило многомиллионную технику, там, я не знаю, сейчас танки, там, по-моему, 80 миллионов, что ли, там танк стоит или что-то, ну, я могу ошибаться, да, но тем не менее, огромных денег стоит танк, да, и вам государство его доверило, то, ну, вы хотя бы будьте любезны, там, за ним как-то следить, то есть не относиться к, значит, таким вещам, которые сейчас во время боевых действий очень, значит, ну, в них есть большая потребность, и мы видим, да, как техника бывает, выходит из боя очень часто, ее надо пополнять, пока их делают на Уралвагонзаводе, там затыкают, скажем так, эти потребности старыми танками какими-то, да, поэтому, ну, просто тот, кто, скажем так, управляет этой техникой дорогой, просто имейте совесть, там, если вы видите, что вам угрожает опасность, да, конечно же, человеческая жизнь, она дороже, чем 80 миллионов, неспорно, да, но хотя бы попытайтесь его уничтожить, чтобы он просто не достался врагу, хотя бы так просто. Да, в принципе, и добавить нечего, кроме того, что, опять же, вот, да, вот, обратная сторона медали. Вот мы ржали над украми, когда они бросали натовские вот эти гранатометы, там НЛАУ, Джавелины, мы их собирали, там, а, там побросали. Мы над ними подшучивали, что лучший ленд-лиз это через Украину, да, через ВСУ, как бы, да. Потом они и начали над нами, да, то есть, но нам-то смешно над ними смеяться, да, когда мы совершаем такие моменты, как бы, то тут тоже нужно понимать, что это, ну, это хреново, блин, на самом деле. Вот у нас были, вот опять же, вчера Славянска касались, вот мы когда, ну, вот мой взвод, которым я командовал, мы когда выходили, у нас не все вооружение мы могли с собой забрать, мы просто его испортили, то, что оставили. Там этот огромный этот ПТРС, да, противотанковое ружье. Вот. Мы все испортили и ушли, как бы. Нет, ну, вот просто, на надо, это всегда можно найти время. Надо отступать, просто облей бензином там кабину, подожди и отступай. Ну, все, как бы, вопросов никаких нет. Ну, и бывают такие ситуации, когда настолько быстро, значит, наступление идет противника, да, что ты, ну, не успеваешь реагировать. Поэтому здесь, я не знаю, там 10 секунд потратить на это, как бы, проблемы небольшие, ну, не составляет, да, да, даже гранату кинуть или еще что-нибудь. Вот. Так что следите за техникой, которую вам доверило государство на деньги, как любят говорить американцы, на деньги налогоплательщиков.